Глава 7. Эйсон Академия. На вечернем сеансе Джон сообщила мне, что групповые артефакты, заказанные Джерелу, готовы. Сказала, что у него были с ними определенные трудности, но он справился. Вот как. А я и не думал, что они настолько сложны в изготовлении. Видимо, были нюансы, которые мне оказались непонятны. «Ну что же, попроси отца найти повод временно забрать меня из армии, буквально на пару дней». Пусть дернет за ниточки. Можешь ему намекнуть, что у меня есть идея, как спасти захваченных в плен студентов и преподавателей. Но детали, естественно, я смогу изложить ему только при личной встрече. Хорошо, Эйсон. Уже в предвкушении нашей встречи. На всякий случай собрался. Мало ли, ректору удастся все организовать быстро. Капитан ушел играть в карты, так что, чтобы это еще не стало проблемой... Если ректор все устроит, то придется его искать, чтобы он дал разрешение покинуть подразделение. Ну ладно, Анри точно должен знать, где его быстро можно найти. Не стало проблемой. Капитана и не спросил никто по поводу меня. Просто к палатке через час подбежал один из адъютантов полковника. «Рядовой Эйсон, предписано переправить вас немедленно в столицу для получения дальнейших указаний по месту службы. 5 минут на сборы». «Надеюсь, это временно, и вы сохраните для меня место в разведке?» — спросил я, подбирая свои вещи и демонстрируя, что готов двигаться прямо сейчас. «На несколько дней точно можете рассчитывать». Адъютант понял намек правильно. «Полковник вами очень доволен. Вы здесь были на своем месте». «Постараюсь при первой возможности вернуться обратно, сэр». И через 10 минут меня переправили порталом прямо к воротам Академии. Осмотревшись, я к ним и направился. Да, хорошо быть братом короля. Возможностей просто море. Джоан, Эрли и Тивадар ждали меня сразу за воротами и набросились на меня. Эрли и Джоан повисли на руках. Тивадар лупил меня по плечам, как сумасшедший от избытка чувств, а учитывая его телосложение, это было не очень легко выдержать. «Хотела тебя встретить за воротами, но побоялась, что ты начнешь ругаться за то, что подвергаю себя опасности», — сказала мне Джоан. «И правильно, я бы и начал ругаться», — улыбнулся ей в ответ. Меня тут же затащили в башню к Джоан, где нас ждал стол, накрытый так, что хватило бы на человек 15. Тут же уже были и новые члены клана — Рабаш, Херди и Фарук. Начался новый сеанс объятий и ударов по плечам. Ну а дальше сели за стол, и меня начали расспрашивать, как оно там на войне. От вина я отказался скоро идти к ректору. Рассказал о 2 битвах, в которых принимал участие, максимально откровенно. Это мой клан, только в нем я и могу так открыто говорить. Минут 15 меня слушали в полной тишине, а я старался не просто дать отсчет, а подчеркнуть те моменты, которые будут полезны для сокланов. Как выжить на поле боя, как нанести наибольший урон врагам. А затем Джоан, обнаружив, что я ничего не ем и не пью, потребовала перестать меня расспрашивать, дав мне поесть. Друзья по очереди рассказали о своих новостях. Академия мужественно старалась пережить утрату студентов и преподавателей 4-го курса. Но затем пришло время нам с Джоан идти к ректору. Внутрь я попросил ее не заходить, чтобы он не подумал, что без поддержки его дочери я ни на что не способен. Разговор с ректором вначале не задался. Я ему сообщил все, что задумал. Про то, что знаю, где держат наших студентов и преподавателей. Про то, что эту информацию армии я не доверил, не верив, что они способны сделать все необходимое грамотно. И про то, что при разрешении ректора и с его помощью я готов провести спасательную операцию максимально аккуратно и эффективно. Но все рассказанное его не убедило. Вздохнув, он сказал. «Я все понимаю, Эйсон. Ты очень хочешь спасти брата и своих сокланов. Но тебе нужно быть реалистом. Я не верю, что ты способен проникнуть в клановую усадьбу, принадлежащую клану из 1-й десятки в королевской иерархии Сесерии, а также найти там пленников, освободить их и вывести наружу. Я не знаю ни одного взрослого, зрелого специалиста, который бы взялся за такую работу. Что уж говорить про студента 1-го курса». «Ты просто не представляешь, какая мощная система охраны у кланового особняка из 1-й десятки. Твой энтузиазм очень приятен, но так рисковать ни к чему». Я мог бы сослаться на мнение лорда Жардена, но, сами понимаете, учитывая секретность, Вы не сможете обратиться к нему за подтверждением. — Ну, раз не смогу, то нет и толку на него ссылаться, — вздохнул ректор. — Ладно, чего-то такого я и ожидал, так что пришло время обратиться к заранее заготовленным аргументам. Вот посмотрите, какие интересные артефакты я раздобыл в спальне наследного принца Сесерии. Я снял с шеи и положил перед ректором три артефакта, что взял со столика принца. Между тем, там тоже очень серьезная охрана, как вы сами понимаете. Ректор заценил увиденное, я это понял по лицу. Два самых редких артефакта даже в руках повертел, не удержался, затем вздохнул. «Эйсон, ты служишь в армии, в разведке. Я понятия не имею, кто тебя взял во дворец принца и зачем, но не имей иллюзий, что сможешь сделать то же самое в одиночку. Опытные разведчики — очень редкие специалисты, и тебе нужно долго учиться у встреченного тобой профессионала, прежде чем сможешь самостоятельно делать что-то подобное». Адские демоны. Я был уверен, что этого аргумента хватит, чтобы убедить ректора в своих способностях. У меня был еще один, но не хотелось его использовать без крайней нужды. Ну что же, вот она, похоже, настала. Придется раскрыть одну из своих тайн. А скажите, герцог Картан, та система безопасности, что установлена у вас на закрытом этаже библиотеки, достаточно сложна, чтобы соответствовать той, что может быть в клановом особняке? Ректор посмотрел на меня недоверчиво, потом его глаза расширились. «Ты на что намекаешь? На то, что было внутри?» «Надеюсь, вы не обидитесь?» «Не удержался», — вздохнул я и развел руками. «Трудно удержаться при моей тяге к знаниям. Хотите, я расскажу вам, какие книги стоят внутри, на каких полках?» Ректор помолчал, потом спросил. «Кто ты, Эйсон?» «Человек, как и вы, сэр», — сказал я вежливо. «Если у вас есть сомнения, то вспомните, чем занимался Зарелиус, прежде чем прийти на работу в Академию. А ведь мы с ним были друзьями, и более того, Древч подтвердит, что он, по сути, оставил мне все свое имущество в наследство». «Ну, если он тебе про свою прежнюю работу рассказал, то ты точно не демон», — пробормотал ректор. «Он сначала провел испытание, не демон ли я, а потом уже рассказал. Счел нужным уточнить я». Ректор сидел откровенно, шокированный всем услышанным. Решил не давить, а пока что уточнить некоторые детали. «И еще, сэр, если мы договоримся по поводу этой операции, то мне нужна будет полная анонимность. И кто-то, про кого все будут думать, как про обладателя тайных знаний, при помощи которых мы и будем спасать наших людей. У меня есть на примете один человек, но его сначала нужно спасти из сесерийской тюрьмы. Он островитянин, огромный, как гора, весь в шрамах и татуировках. Немножко грима, чтобы его состарить, и все будут уверены, что вы за очень дорогую плату наняли заморского специалиста, способного на то, на что не способен никто в наших краях». «Не, ну а что? Почему бы мне заодно и старого друга из тюрьмы не выручить, раз подвернулась такая возможность?» «И все же я не понимаю, как такой профессионализм возможен в твоем возрасте?» — покачал головой ректор. «Ну что же, расскажу ему то, что и своим сокланам. Вы же знаете, сэр, что у меня был период в жизни, когда я лежал в параличе. Это было невыносимо скучно. И я входил в транс раз за разом, чтобы в нем воображать себя здоровым и полным сил. Это было долгое существование на грани фантазии и яви, и, возможно, это и привело к тому событию, что сделало меня таким, как я есть сейчас. Однажды, когда я вошел в транс, на меня обрушились просто горы знаний. И еще я уловил обрывок сообщений, из которого понял, что они принадлежали какому-то умершему очень искусному магу. Кто он, чем занимался, не уловил. Как все это казалось возможным, понятия не имею. Но, усвоив полученные знания, умею теперь очень многое». «Хорошо, ты меня убедил», — кивнул ректор, выслушав эту историю с огромным интересом. «Ты очень старался, надо признать. Я одобряю операцию по спасению наших преподавателей и студентов. Что тебе понадобится для того, чтобы ее провести?» «Портал до вражеской столицы обратно для разведки, и потом то же самое, когда у меня будет готов план. Но сначала нужно добыть того островитянина. Значит, всего 6 порталов. Полчаса обговаривали все детали, что, как и когда. Раз такое дело и полная поддержка получена, то я договорился, что меня отправят за Вородером уже сегодня вечером. Зачем время-то терять? Заодно предвкушал, что используют только что полученный от Джоан артефакт на ночное зрение. Вернулся к Джоан, и мы начали изучать карту Сесерии. Прямо на подаренном недавно ей королем волшебном глобусе. Не сразу, но нашли город, в котором и была нужная нам тюрьма. Подобрали нужную точку, затем я поднялся в ее спальню, а Джоан отправилась за гранд-магом Сидженом, артефактором, чтобы привести его к себе в квартиру и показать нужную точку. Ну да, не тащить же к нему глобус, он очень тяжелый. Гранд-магу хватило минуты, чтобы понять, куда нужно будет открыть портал, и он быстро ушел. Я спустился вниз. Собрался я быстро. Еще много времени осталось на то, чтобы пообщаться с членами клана. Затем, надев маску, я прошел вместе с Джоан в условленную точку, в самое глухое место на территории Академии, почти у барьера и вдалеке от любых зданий. Летом и тут было полно студентов, но зимой было тихо и пустынно. Здесь нас уже ждал гранд-маг. Он открыл портал, и я шагнул в него. Хотелось перед этим обернуться и помахать Джоан, но я от этого воздержался. Гранд-маг не дурак. Догадается, кто может так махать дочери ректора. И маска моя не поможет. Вышел из портала, переместился и с пандером затаился в кустах. Место мы выбрали безлюдное, да и 11 вечера уже, но портальную охоту никто не отменял. Везде, где есть порталы, могут появиться портальные охотники. Хоть и маловероятно, что в такое позднее время. Обычно в это время они уже пируют в кабаках, но все же такая возможность существует. 5 минут прошли в тишине. Успокоившись, я направился к тюрьме. Город тут был небольшой, настолько, что даже не имел крепостной стены, и тюрьма стояла на самой окраине. Она представляла из себя огромное песчаного цвета здание, окруженное забором из колючей проволоки. Светились только 3 окна первого этажа около входа, что было логично. Время уже позднее, всем, кроме охраны, пора уже спать. Естественно, я не планировал бродить по всем этажам тюрьмы в поисках моего друга и наставника из будущего. Поэтому первым делом, использовав новый артефакт, позволявший очень хорошо видеть ночью, присмотрелся к окнам. Без труда выделил на 2-м этаже прямо над охраной 4 подряд окна без решеток, да и выглядевших значительно дороже всех остальных. Значит, там, в этой тюрьме, находится контора, которая ей управляет. Туда мне и нужно прежде всего. Патрули на улице были, достаточно расслабленные. Пара человек брела к левому торцу здания, еще пара болтала и курила около правого торца. Вынул прощу, закинул эспандер на крышу здания. Она была плоской, не знаю почему, но во всех тюрьмах они именно такие, словно другие проекты зданий для тюрем и не рассматриваются. Ну что ж, так даже удобнее. С крыши имелся вход на 4-й этаж здания, но я на это не купился. Это же тюрьма. Пока доберешься до 2-го нужного мне этажа, придется отпирать отмычками множество железных дверей. Нет уж, я лучше сначала узнаю, где мне искать Вородера, а потом уже сразу туда и пойду. Дождавшись, когда оба патруля уйдут, обходя здание за торцы, спрыгнул с крыши, приземлился на скастованный на уровне 3-го этажа воздушный щит, потом скастовал новый перед нужным окном 2-го этажа и перепрыгнул на него. Ловко разбил краешек окна и закинул внутрь эспандер. Никаких дохлых птиц я оставлять на подоконнике не стал. Я собираюсь забрать у них узника. Глупо пытаться обставить все так, словно никто к ним не проникал. Напротив, я планировал оставить следы, которые покажут, что Вородера выкрали его сообщники, забравшиеся в тюрьму. Не первый раз такое происходит в тюрьмах, и не последний, никто особенно и не удивится. Оказавшись внутри, выломал руками в перчатках кусок стекла из окна побольше, оставляя дыру, в которую мог залезть человек. Не надо мне тут никаких загадок при расследовании. Я не опасался, что разбитое стекло увидят патрули. Тучи становились все более плотными, и я был уверен, что в самое ближайшее время пойдет дождь. Никто не станет задирать лицо вверх, рассматривая окна, рискуя получить порцию холодной воды за шиворот. Хотя, наблюдая за патрулями, убедился, что они и так голову не поднимают. Видимо, давно побегов из этой тюрьмы не было, совсем расслабились. Первоначально я попал не в ту комнату. Тут была бухгалтерия. Выйдя в коридор, абсолютно тихий и безлюдный, как ожидал, обнаружил, что мне нужна соседняя комната, в которой было сосредоточено дело производства. Переместился в нее. Дело Вородера нашел, как ожидал, не в шкафах, а прямо на столе. Неудивительно, учитывая, что по прочитанному мной документу его только пару дней как и направили для отбывания заключения. Правда, в том документе не было никакой информации, за что, а мне это было любопытно. Ну так на то и дело, попавшее мне в руки. Быстро пролистал все 5 страниц. Банально, драка в кабаке, во время которой он переломал кости 5 противникам. Обычное дело. Такие дела заканчиваются, как правило, штрафами, потому как все, кто дерется, пьяные, и кто был зачинщиком, не понять. Но в этот раз Вородеру не повезло. Один из побитых им посетителей кабака оказался кем-то важным в иерархии Сесерии. Я это понял по документам. Там только этот пострадавший был указан как господин. Не слишком важным, а то Вородера могли бы приговорить и к смертной казни. Но достаточно важным, чтобы ему дали 2 года в тюрьме, а после нее 5 лет исправительных работ на каторге. Какая-то странная смесь наказаний. Ну, кто я такой, чтобы учить местную правоохранительную систему выносить приговоры? Нашел, в конце концов, и камеру. Ага, 3-й этаж, номер 77. Одиночная, поскольку было выявлено, что у заключенного есть слабые способности к магии. Ну да, это то, что первым делом со всеми подсудимыми делают во всех королевствах. Проверяют на способность к магии, потому как мага нельзя содержать с обычными преступниками в обычных условиях. Он тут же сбежит. В каждой большой тюрьме есть несколько камер специально для магов. Жутко дорогих по устройству. Ну куда же деваться государству? На это приходится тратиться. Вот в одной из них и сидел Вородер.